Из дневника следователя. Хочу подсчитать, сколько и каких глупостей сделал за день. Ну, допустим, не сумел догадаться, что краденое вывезли в лодке. Исковеркал отчество почтенной женщины. Допросил лишь одного свидетеля. Взял на обед мясо с тем красным соусом, от которого была огненная изжога. Расфуфыренной секретарше посоветовал прикрепить на себя табличку «Не кантовать». Якобы шутка. На вопрос Юркова, как перевести «Homo sapiens», ответил «Хам сапатый», тоже шутка. К вечеру позвонил зональный прокурор, и между нами случилась такая беседа. «Товарищ Рябинин, у вас есть какие-нибудь начинания?» «Нет, у меня есть только окончание». «Окончание чего?» «Предыдущих начинаний». «Все семь глупостей». Иногда я думаю, что моя жизнь из них и состоит, из глупостей. Разнообразие только в том, что есть глупости большие и есть глупости малые. Дождь перестал только к вечеру следующего дня. Небо быстро освободилось от набухших туч, став чище и холоднее. Солнце запоздалым теплом приложилось к мокрому асфальту и блестящим крышам. Осматривать озеро удобнее всего в полдень, когда солнечные лучи отвесны и касаются дна. Но откладывать еще на одну ночь не решились, потому что у вещественных доказательств есть каверзное свойство – исчезать. Оброненную вещь могли на зорке подобрать рыбаки или найти купальщики, или могло затянуть песком после дождей. Рябинин стоял на берегу под универмаговской стеной забором. Солнце уже осело к горизонту, ничуть не убавив своего летнего света. Порозовевший монастырь сказочно вставал, казалось, из самой воды. Озеро, измученное шквалами и ливнями, умиротворенно блестело. Серый, почти белесый песок делал его прозрачным и на пятиметровой глубине. Рябинин посмотрел вдоль берега. В шагах в 20 на гранитном валунчике сидел какой-то светлый человек. Белый китель, белые брюки, выцветшая кепка — и вроде бы шея и даже подбородок были закутаны белым полотенцем. Казалось, он хотел слиться со светлыми тонами монастыря, воды и песка. Озеро изредка и тихо чмокало береговые камни. Рябинин наблюдал, как крохотные волны, а скорее крупная рябь, играют с людой и мелкими песчинками. Среди этой взвеси он заметил небольшую странную рыбу, какую-то Т-образную, будто она держала ртом блестящую палочку, равную ее телу. Рябинин присмотрелся. Нет, это не палочка, а другая рыбка, ставшая жертвой. Хищница тяжело плыла вдоль берега, не обращая внимания на человека. Ее можно было взять рукой. Наконец, завихляв телом, она ловко схватила рыбку вдоль и заглотила в два судорожных приема. И быстро ушла в открытое озеро. Вроде бы все правильно, хищник победил, закон природы. Это же не преступление, а естественный отбор. Убийства бывают только в людском обществе. Да и сам человек этих рыбок ловит удочками и сетями, глушит и солит, варит и маринует. И все-таки Рябинину стало противно. На его глазах одно живое существо съело другое живое существо. В этом было что-то противоестественное. Шлепая по воде босыми ногами, подошел Петельников. Брюки закатаны по колено, рукава сорочки по локоть, пиджака и галстука нет и в помине. Инспектор был в своей стихии, стихии организаторства и действия. «Сергей Георгиевич, извольте в лодочку». Рябинин пошел за ним. Путь лежал мимо валунчика с белым человеком. Поравнявшись, Рябинин мельком, но внимательно обежал его взглядом, наткнувшись на такой же острый взгляд маленьких глаз. Это был старик с желтокожим, чуть высохшим лицом. То, что Рябинин принял за полотенце, оказалось поднятым воротником кителя и белой бородкой, кипевшей, как мыльная пена. «Кто это?» — спросил Рябинин у инспектора. «Пенсионер, вдыхающий озон». Петельников обернулся и тоже бросил на старика оценивающий взгляд, но лишь потому, что заинтересовал следователя. К берегу кормой приткнулась большая нарядная плоскодоночка с ярко-голубыми боками и крупным номером. На носу расположился Мазепчиков, улыбнувшись Рябинину, как старому знакомому. На второй скамье рядом сидели понятые. Пожилой мужчина в балонии и смуглая девушка в красной кофточке, которая обтягивала ее хорошенькую фигурку. Шлепнув портфелем по борту, стукнув понятого локтем по затылку и умудрившись высечь носком ботинка из спокойной воды снопик искр, Рябинин сел на корму. Инспектор оглядел экипаж и спросил, как опытный затейник: «Товарищи, плавать все умеем?» «А для чего?» — насторожился понятой. «Вдруг кувыркнемся», — весело предположил Петельников. «Я не того, не очень плаваю», — заерзал понятой. «Тогда кувыркаться не будем». Петельников поднял корму вместе со следователем, сдвинул лодку с песка, побежал по воде, оттолкнулся, ловко в нее прыгнул и прошел к веслам, без толканий, шатаний и брызг. Инспектор огляделся и кому-то махнул рукой. Тут же от берега оттолкнулись еще 4 лодки, набитые загорелыми ребятами. «Кто это?» — спросил Рябинин. «Спортивная школа. Пусть ребятки поныряют вокруг да около». Он взялся за весла. Лодка заскользила по нетронутой воде, как повисла над огромным стеклянным миром. Рябинин достал папку с протоколами и монотонным голосом объяснил понятым суть этой прогулки. «Так что трупа не будет», — с сожалением сказал понятой в Болонье, видимо, живший одними детективными историями. «С трупами, папаша, нынче трудновато», — согласился Петельников, работая упругими веслами, как игрушечными. «Почему трудновато? А мы с этим делом боремся. Люди-то мрут». «Так вы же хотите трупа окровавленного после кошмарного убийства?» «И неплохо, если это поучительная история из жизни, да показать ее по телевизору для воспитания». «Меня бы посадить в телевизор», — обрадовался Петельников. «Я бы сутками рассказывал многосерийные и поучительные истории». «Давайте одну, пока плывем зряшным ходом», — предложил любитель телетрупов. «Расскажите», — попросила и девушка. Понятые сидели к Рябинину спинами, но он не сомневался, что эта девушка смотрит на инспектора и уже не замечает ни монастыря, который зарделся от закатного солнца, ни ладного следа дорожки, отливающей свинцовым блеском, ни свежести воздуха, состоящего из запаса воды, рыбы и тины, ни следователя Рябинина, который сидит сзади и тоже знает уйму историй. «Да вот вчера был случай», — тут же вспомнил Петельников. «Выехал я на труп гражданина. Кошмарное дело. Лежит он в сквере, грязный, синий». «Кто его убил?» — деловито спросил понятой. «Самый близкий друг». «Ножом?» «Нет, отравил». «Надо же! И за что?» «За глупость». «Видать, чего не поделили. И что приятелю будет?» «Ничего». «Как ничего?» — опешил понятой. «Друг-то его не человек, а неодушевленное вещество». «Жена, что ли?» «Да нет, не жена, а венцо». «А, опился водки», — разочарованно догадался понятой. «Этот случай не шибко интересен». «Самое интересное было потом», — сказал инспектор чуть другим голосом и чуть громче, показывая, что теперь его слова скорее предназначены для Рябинина. «Пришел я на место работы умершего и вижу в коридоре прямо-таки плакат. Красивый, черная рамка, крупные буквы, где про этого покойничка сказано так. Геройски погиб от руки бандита». Девушка засмеялась, ее голос широко поскакал по воде. Хохотнул Мазепчиков, улыбнулся и Рябинин. Только понятой в Болонье ворчливо заметил: «Ничего поучительного». Мазепчиков поднял руку, вглядываясь в дно. «Здесь!» Инспектор гребнул веслом в обратную сторону, и лодка завертелась, теряя скорость. Когда она стала, пошатываясь на собственных волнах, Рябинин начал составлять протокол. «Вон тот камушек на дне заприметил», — объяснил Мазепчиков. «Ни столбика, ни дерева, хоть к рыбам привязывайся», — ответил инспектор, фотографируя монастырь и универмаг. Чистая толща воды на чистом дне. Небольшой камень, наполовину занесенный песком. Глубина 1 метр 65 сантиметров. Можно измерить температуру воды, только не нужно. Для записи Рябинину хватило полстранички протокола. Он убрал папку в портфель и осмотрелся. Озерная вода ожила, заходила волнами, закипела бурунами, засверкала всплесками. Пловцы в масках ныряли в глубину. «И мы поищем», — предложил Рябинин. Петельников лишь макал весла. Лодка плыла медленными и бесшумными кругами, отходя все дальше от осмотренного места. Все перегнулись через борта, всматриваясь в дно. Оно темнело на глазах вместе с водой и все больше походило на какие-то омуты, в которых ждешь коряги, тину и водяного. «Завтра прочешем еще», — заметил Петельников. «Консервная банка», — вдруг сказал Мазепчиков с носа. «Что-то блестит», — осторожно подтвердил инспектор. Он придержал и без того тихий ход лодки. На дне тускло блестела какая-то железка. Теперь видел и Рябинин, тоже полагая, что это плоская банка из-под шпротов. «Метра 4, а то и глубже», — прикинул понятой. «Дамы и господа, пардон», — сказал Петельников, снял рубашку и скинул брюки, оставаясь в одних плавках. Откуда-то из-под себя он извлек припасенную маску, натянул ее на лицо и встал на скамейку. Солнце мгновенно облило его своим медным светом. Облило с каким-то удовольствием, как своего сына, и он тоже сделался медным, как и солнце, и не спешил нырять, чуть красуясь перед людьми и особенно перед смуглой девушкой. Высокий, мускулисто-суховатый, независимый, инспектор возвышался над лодкой и над озером, как индейский вождь. В воду его тело вошло почти без брызг. Там, в зеленой глубине, оно сделалось белым, потому что рассталось с солнцем. Инспектор шел вниз, работая ногами по лягушачьи. Он только коснулся дна и тут же взмыл обратно. Ему потребовался всего один нырок. Глотнув воздух, Петельников протянул следователю небольшой прямоугольный предмет. Транзистор. Черный пластмассовый футляр. Передняя стенка из полированного белого металла, похожего на алюминиевый сплав. Корпус обрамлен рамкой из нержавейки. Омега стоит 36 рублей 40 копеек. Такой приемник числится в акте как похищенный. Рябинин показал транзистор понятым и начал дополнять протокол. «Вот видите», — обрадовался Мазепчиков. Поиск кончился. Вода окончательно позеленела, начав уже чернеть. Да и глубина дальше пошла настоящая, с обрывистым дном, где и в полдень ничего не увидишь. «Вадим, позови-ка лодочку, чтобы тут постояла», — задумчиво попросил Рябинин. Инспектор помахал рукой. Когда лодка со спортсменами подплыла и застопорилась, Рябинин предложил: «А мы вернемся на старое место, к телевизору».